Глава 24. Я нашел основу. Эти три слова пульсировали у меня в сознании настолько сильно, что я даже не заметил, как снова оказался около главного корпуса. Момент моего возвращения совпал с окончанием трансляции, что с одной стороны было обидно, с другой удобно. Признаться, после обретения Ваджры местечковые проблемы мгновенно отошли на задний план, и мне стало плевать на предателя-неудачника. Единственное, о чем я немного жалел, упущенные бонусы за просмотр дуэли. По Академии в мгновение ока прокатилась информация, что дуэль Архимага с более сильным или хотя бы равным по силе соперником дает плюшки всем ее зрителям. Не понял, в отличие от меня, Дима внимательно следил за дуэлью. Это что, все? Получается, договорить парень не успел. Из глубины корпуса один за другим раздались два хлопка, а стекла с восточной стороны брызнули наружу. Это что, гранаты? Дожили, теракт в самом сердце Академии. И, судя по исчезнувшим с моего радара искрам, успешный. Нам нужно им помочь. Дима рванулся к входу, а за ним побежали и остальные студиозы. Стоять, громогласно бросил я. Там архимаг Ксандр и Ольгин Торсун, мы будем только мешаться. Ты прав, неохотно признал Дима, замедляя ход. Ненавижу это чувство беспомощности. Зови всех своих, приказал я, сканируя главный корпус биением жизни. Оцепление больше не нужно, а вот круг силы не помешает. Мне в голову пришли два варианта. Первый — замкнуть круг силы на находящегося в здании Ольгина Торсуна, второй — на себя. Целитель наверняка не откажется от сырой силы, но, во-первых, у него с резервуаром и так все в порядке, а во-вторых, мне сейчас энергия нужна намного больше, поскольку я собирался воспользоваться глазом смерти. Оставалось только решить, где активировать навык, здесь или в особняке. Хотя, что за дурацкий вопрос, в особняке будет намного удобней. И даже потери энергии, которые непременно будут при использовании специального навыка для передачи энергии «Темный мост», с лихвой компенсируются бонусами темного факультета. «Замкнешь на меня», — наконец решился я. «Я в особняк, оттуда удобней. Сейчас формирую конструкт передачи». «Добро», — кивнул Дима и замахал руками, подзывая к себе своих друзей и прибившихся к ним первогодков. Я тут же поставил в ауру Димы конструкт «Темный мост», который позволял передавать 70% силы от одного одаренного к другому, и сосредоточился на биении жизни. На моем радаре творилось что-то странное. Яркие огоньки, с которыми у меня ассоциировались деканы, отчего-то погасли, но в то же самое время я не ощутил их смерти. Будто их оболочки остались здесь, а сознание провалилось в другое измерение. Но самое главное, я больше не чувствовал ауры Алексея. И если на деканов, кроме сам Ди, мне было, в общем-то, плевать, то исчезновение Алексея меня встревожило. Определенно, без глаза смерти никак. И лучшее место для его активации — поместье Самди. К тому же, подчас, как говорил один классик, лицом к лицу лица не увидать, большой видится на расстоянии. «Дим, я за ребятами в особняк, нужно кое-что проверить». Дима, который был занят сбором круга силы, лишь махнул рукой, показывая, что меня услышал. Но мне хватило и этого. В Академии явно творилось что-то непонятное. Я наконец-то получил основу Ваджры. Руки прямо-таки чесались просмотреть целый список уведомлений от сети. Но для начала нужно было закончить с текущим делом. Уж то-что, опускать в этот мир скверну я не собирался. Заскочив за милой Раей и с Феленом, к счастью, менталист или не смог, или не подумал атаковать купол, мы чуть ли не бегом вернулись в особняк и расположились в гостиной. Значит так, ребят, я поерзал на диване, устраиваясь поудобней. Сейчас я активирую очень неприятный навык, и если вдруг начну бледнеть, то поделитесь энергией, хорошо? Сделаем, кивнул Свелин. И прежде чем ты начнешь, что с предателем? Видимо, пока эти трое дежурили у купола, они успели о чем-то договориться. По крайней мере, наш боевой лекарь начал вести себя более уверенно и уже не так смущался в присутствии Милы. «Вот это я и хочу узнать», — я молча пожал плечами. «Поединок видели?» «Да», — за всех ответила Рая. Кто бы мог подумать, что так выйдет? А я догадывался, что это он, не согласился Свелин. Он мне сразу показался каким-то скользким. Главное, хладнокровно заметила Мила, что сеть расщедрилась на приличные бонусы. А что с твоим заданием? Тут же заинтересовался я. Посерела, девушка пожала плечами. Непонятно. Значит, скверна до сих пор где-то в академии. Задумчиво протянул я, рассматривая посеревшее задание про условия. Протокол Кронос закончил свое действие, а из 4 пунктов выполнены были только 3. Внимание! До окончания протокола номер 84 Кронос создайте следующие условия. Не допустите побега адепта скверны. Выполнено. Не допустите попадания скверны во внешний мир. Не допустите гибели вашего наставника Самдита Небре VII. Выполнено. Не допустите уничтожения временного купола Академии. Выполнено. Может, она наоборот не в Академии, возразил Дима. Мы же здесь вроде все перерыли. Нет, я задумчиво покрутил в руках основу Ваджры. Как бы так сказать? В общем, после окончания протокола менталист нанес массовый ментальный удар, который я замкнул на себя, и сделал что-то еще, чего я не могу понять, что-то знакомое. О, вскинулся Свелин. После дуэли я тоже почувствовал, как у меня зубы свело. Точь в точь, как когда Ксурова шамана открывали порталы. Стоп, неужели? Я прокрутил в голове момент взрыва и щелкнул пальцами. Точно, менталист использовал яйцо-маяк. Вот откуда та тень чего-то знакомого. Мы же с Алексеем выкопали эти артефакты совсем недавно. Получается, их было 3, и последний маяк был у предателя. Но тогда возникает вопрос, куда должен был вести портал и что пошло не так? Просмотри уведомления сети, посоветовала Мила, которая внимательно наблюдала за выражением моего лица. Мне обычно помогает. Да-да, рассеянно отозвался я, пытаясь поймать ускользающую мысль. Найденное между Погостом и Межмирием Ваджра, активированное яйцо-маяк, которое должно было открыть портал. Странное состояние деканов и Алексея, будто их сознание куда-то делось. Я защелкал пальцами, ловя мысль. Ну же, чего я не вижу? Я прям физически ощущал, что если хоть немного расслаблюсь, то упущу этот момент истины, поэтому даже не пытался просмотреть системные сообщения. Слишком легко было потерять этот момент озарения. К примеру, Миле, видимо, было плевать, что я пытаюсь понять что-то очень важное. В последнем уведомлении фигурируют какие-то чертоги разума. «Осторожно, высока вероятность попасть в чертоги разума». «Бинго!» – прошептал я, благодарно кивая девушке. «Это портал не к пёсеголовым. Это портал в чертоги разума. И именно там и находится скверна». «Внимание! Не допустите попадания скверны во внешний мир». Судя по тому, с какой настойчивостью сеть посылает мне уведомления, дело действительно серьезное. «Кого ты говоришь, не ощущаешь?» – прищурилась Мила, которая, видимо, тоже получила сообщение от сети. Если я все правильно понял, то в чертоге провалились следующие маги. Я прикрыл глаза, погружаясь в биение жизни. Деннис ван Игнис, Лида де Аквус, Биза фон Айр, Кромбер Тираниус, Мастер Диол и Алексей. «Вот они, наши подозреваемые», — хладнокровно подытожила Мила. «Дело раскрыто». «Больше никто туда не попал», — вслух задумалась Рая. «И вообще, что это такое, чертоги разума?» «Это, как я понял, слой реальности, где ты сталкиваешься со своими ожившими кошмарами», неохотно протянул я, вспомнив тысячи прожитых моментов. «Такое себе удовольствие, что до первого вопроса, то я не знаю». «В смысле?» – удивилась Рая. «Ну, я развел руками, по идее, я замкнул ментальную волну на себя и не заметил, чтобы какие-то образы просочились, но на 100% утверждать не могу». «Значит, дело не раскрыто», — Свелин недовольно поджал губы. «Если ваша теория насчет заданий сети окажется верной, носитель вырвется наружу». «Значит, нам нужно найти его раньше», — припечатала Мила. «По идее, у нас впереди весь год, но лучше это сделать сейчас, по горячим следам». «А мастер Самди», — задумчиво протянула Рая, — «может быть, он сможет нам помочь?» «Он пока занят», — отозвался я, следя за яркими искрами магов. «Но у меня есть идея получше. Правда, это будет дорого стоить. «Глаз смерти?» — поморщился Свелин, непонятно откуда узнавший о моем навыке. «Он?» — неохотно кивнул я. «Сеть дала мне задание», — мой бывший помощник уселся в позу лотоса. «Не допустить образования долга, любым способом». В глазах лекаря мелькнуло что-то такое, что заставило меня серьезно отнестись к его словам. «И вообще, если такое задание получили все мои одногруппники, то им по силам будет меня спеленать». «Хм...» — протянул я, обдумывая варианты. «Что ж, тогда сделаем так. Я активирую навык, но если цена окажется слишком высока, откажусь». «Согласен», — после небольшой паузы согласился Свелин, а ребята согласно закивали. «Слово?» «Слово», — подтвердил я. «И это, Александр», — Дима недовольно нахмурился. «Ты там не рискуй только, ладно?» «Не буду», — улыбнулся я. «Все в пределах разумного». Казалось бы, какая-то фраза, но на душе стало тепло. Все-таки приятно, когда о тебе волнуются и заботятся. И да, я понимаю, что дело в стихиях, которые разрывают меня на части. То во мне просыпается паладин в сияющих доспехах, то прагматичный темный маг, но все равно приятно. К тому же от Димы шла волна искренности. «Все, ребят, я усилием воли выбросил из головы все лишние мысли. Работаем!» Убедившись, что темный мост активен, а мои одногруппники сформировали малый круг силы, я потянулся сознанием к глазу смерти. Шрам тут же запульсировал болью, а окружающий меня мир едва заметно посерел. «О, молодой Денебери!» — знакомый шепот ударил мне в затылок. «Ты пришел один?» «Один», — немногословно ответил я. «Я хочу увидеть следы скверны, сколько...» «Не так быстро». Узнав, что я один, невидимка осмелел, что ли? По крайней мере, он меня перебил, раз, и в его голосе мелькнули нотки жадности и превосходства, два. «Сначала нужно доказать, что ты достоин, молодой Денебери». Мне не хотелось никому ничего доказывать, и я прямо-таки печенкой чуял, что мой невидимый собеседник взрывается. По крайней мере, когда со мной был сам Ди, он и не думал спорить. «Здесь нет старика Денебери». На этот раз шепот послышался справа. «Нет наглеца Тенебре. И твое сознание для меня словно открытая книга». Меня тут же накрыло страхом. «Как так? Ведь я столько работал над своей ментальной защитой». Но я тут же взял себя в руки. Я же подумал только о Самди, а голос упомянул еще и Денебери. «Блефует? Точно блефует». «Следы скверны», — напомнил я, — «и стоимость». «Щенок решил показать зубы?» В шепоте прорезались нотки злости и раздражения. «Запомни, наглецов, не уважающих старших, ждет незавидная судьба». «Например?» — поинтересовался я изо всех сил, сохраняя спокойствие. «Чертовому невидимке точно что-то от меня нужно. Воздух вокруг так и пропитан его желанием меня использовать. Окружающий мир окончательно посерел, и сейчас я висел в бесцветном ничто». «Забвение!» — шепот ожег левое ухо. «Забытье! Путы судьбы!» «Постой-ка!» — то ли сказалось присутствие Милы, то ли подействовали полученные от сети пакеты. «Ты про себя, что ли, говоришь?» В ответ на меня дохнуло такой злобой и ненавистью, что впечатлился бы даже Ануб. Помнится, в первый раз шепот был совершенно бездушным. А сейчас, смотри-ка, наполнился эмоциями и желаниями. То ли это я на него так действую, то ли это... Ха, не удержался я. Да ты же просто узник глаза смерти. Волна удивления, негодования и нечеловеческой злобы, а ведь я оказался прав. Это какой-то маг-неудачник, продавший свою душу, или подписавший договор с целым сонмом звездочек и сносок. Да, я помню, что Денебери говорил, мол, душа бессмертна, но что-то мне подсказывает, что я прав. Когда-то давным-давно один разумный задолжал смерти и сейчас вынужден отрабатывать свой должок. «Ты!» — шепот превратился в змеиное шипение, а мое тело, которое я до сих пор чувствовал, тут же начало неметь. «Ты сделаешь то, что я скажу, иначе окажешься на моем месте». Первой моей мыслью было послать этого обнаглевшего духа, или кто он там, далеко и надолго, но я снова сдержался и взял себя в руки. «И что нужно сделать?» — невозмутимо процедил я, чудом удерживая рвущуюся наружу тьму. «Ты принесешь мне круг». Шепот превратился в одержимое шипение. Я покажу тебе все, что ты хочешь, и даже больше. Но взамен ты принесешь мне круг». «Что за круг?» «А вот сейчас мне действительно стало интересно». «Он поможет обрести настоящую...» «Не твое дело». Видимо, общение со мной сыграло с духом злую шутку. Да, он довольно быстро очеловечился, но не учел, что на меня наложено проклятие, а моя душа — поле боя света и тьмы. Вот и колбасило сейчас то ли узника, то ли привратника, то ли стража глаза смерти, совсем как меня. «Ты хочешь выведать, зачем?» Змеиный шепот ударил по мне со всех сторон. «Ты хочешь выведать, где? Ты хочешь его забрать?» «Спокойно», — не выдержав, прикрикнул я. «Не нужен мне этот круг, мне нужно». «Нужен!» — шипение внезапно превратилось в виск. «Не дам! Я пойду сам! Ты займешь мое место!» Виск превратился в что-то похожее на ультразвук, вот только в отличие от классического ультразвука этот я услышал. И не просто услышал, от ударившей по мне звуковой волны тело будто бы вывернуло наизнанку. Казалось, каждая клеточка его рвется куда-то прочь, и даже по моей идеальной закалке пробежала неприятная дрожь. Еще немного, и мое тело не выдержало бы. Из пор проступила кровь, она же побежала из глаз, из носа, из ушей, но мне на помощь пришла тьма. Казалось, вместе с кровью из меня выступила темная маслянистая пленка, которая облепила все мое тело. Глаза, нос, уши, раскрытый в беззвучном крике рот. Я даже испугаться не успел, как эта пленка окутала меня всего. Звуковая атака мгновенно захлебнулась, превратившись в заунывные вопли. «Подчинись! Покорись! Склонись! Прими свою судьбу!» Но взамен я почувствовал, как задыхаюсь. Я не просто не мог вдохнуть, я, казалось, попал в вакуум, абсолютная изоляция, абсолютная пустота. Но не успело мое сознание рухнуть в пучину отчаяния, как родившийся в груди свет разлился по всему телу, наполнив меня. Какое точное слово «наполнив»? Я все так же не мог вдохнуть в себя воздух, все так же ощущал вокруг пустоту, но было плевать, поскольку мне не нужно было больше дышать. Я как будто стал самодостаточным, совершенным. Это ощущение продлилось несколько секунд, после чего схлынуло, оставив после себя приятное послевкусие. Послевкусие баланса? «Вторая форма!» — с яростью прошипела сгустившаяся вокруг меня серость. «Только не думай, что она тебе поможет!» Я не увидел уведомлений сети, не ощущал своего тела и вообще не понимал, где я нахожусь, но одно знал точно. Мне нужно не просто выйти из схватки победителем, мне нужно поставить этого менеджера глаза смерти на место. Серость вокруг меня набрала насыщенность, и в трех шагах от меня появился наг, мужской торс с шестью руками, толстый чешуйчатый хвост, кипящая в глазах злость. Выглядел наг опасно, а клинки, каждый из которых полыхал одной из стихий, еще больше усиливали чувство опасности. «Сегодня я обрету свою свободу», — прошипел наг и, сверкнув глазами, бросился на меня.